501. Урусвати знает, как часто люди жалуются, что усовершенствование обрушило на них всякие бедствия. Такое заблуждение чудовищно. Можно быть уверенным, что человек, действительно совершенствующийся, никогда не скажет такую нелепость. Он знает, что при утончении чувств многое становится осязательнее, и, кроме того, он не удивляется, что ему доверено принять участие в битве за благо мира. Разве такая битва может быть названа бедствием? Только трус может подумать, что мертвое тление — лучшее движение животворящего. Но часто можно встретить послушников страха. Они предпочитают мертвенное прозябание. Они запасаются примерами из жизни подвижников, по их толкованию те вели простую жизнь, не сдаваясь мудрствованием. Но они забывают, что мысль таких отшельников иногда имела космическую мощь. Кто же может измерить силу мысли? Кто же может поверить, что несильные слова, приписанные этим мыслителям, являются достоверными? За столетия люди совершенно искажают речения выдающихся людей. Что же сказать о тысячелетиях? Нередко так называемые друзья из личных побуждений искажают основной смысл. Не забудем, что и переписчики тоже потрудились. Сами знаете, какое количество опечаток. Так было и во всех веках. Мыслитель говорил: «Желал бы знать, в каком виде проживут мои писания».